Глава 6. Вторник, 1 ноября 1977 года. Утро. Афганистан. Кабул. «Саша, я прошвырнусь до биржи». Велиор Асачи погромыхал тяжелой связкой ключей, выбирая нужный, и отпер престарелый сейф. «Потолкаюсь, послушаю». «Хубуру». «Хорошо, вали. Дари». Меланхолично согласился его зам и перешел с Дари на русский. «Слушай, курево прикупи, закончилось». «Куплю». Резидент советской разведки извлек из темного чрева сейфа 4 пухлые пачки долларов и бросил в потертый дипломат. Уже стоя в дверях, повернулся и уточнил без всякой надежды в голосе. «Ничего нового нет». Морозов поморщился. «Глухо. Я с Кадыровым на коротке переговорил в курилке. У соседей тоже ничего пока». «Плохо. Неделя уж прошла». Велиор задумчиво побарабанил пальцами по косяку. «Ладно, может, мне повезет». «Да, плохо», — думал он, идя по коридорам посольства к выходу. «Плохо. Уплывает Афганистан, уплывает. И чем дальше, тем быстрее. Денег Дауду надо все больше, и ходит он теперь за ними к иранцам и саудитам. А кто девушку обедает, тот ее и танцует. Конечно, задел у нас хороший, крепкий. Одних обученных в СССР офицеров почти 1000, и это не считая врачей, инженеров и учителей. Но новых курсантов Дауд теперь посылает в Индию и Египет. Хорошо, что пешаварская семерка и ЦРУ с Пакистаном за их спиной пока волнуют его намного сильнее, чем местные коммунисты. Но какой неудачный для нас год. Сначала Брежнев в апреле в Москве передавил на переговорах, а Сардар, ох, как обидчив. Он сокрушенно покачал головой, вспоминая. В апреле, после государственного визита Дауда в Москву, вернувшийся с переговоров посол как-то за рюмкой водки, по секрету, поведал о чуть не выплеснувшемся наружу дипломатическом скандале. «Представляешь», — раскрасневшийся Пузанов говорил быстрым горячим полушепотом. «Он так, походя, сказал Дауду, раньше из стран НАТО на севере Афганистана никого не было, а теперь под видом специалистов туда проникла масса шпионов. Мы требуем их убрать». А Дауд в ответ ледяным голосом: «Мы никогда не позволим вам диктовать нам, как управлять нашей страной. Лучше мы останемся бедными, но независимыми». Встает и на выход, и вся их делегация за ним. Леониду Ильичу пришлось догонять в дверях и извиняться, мол, не так выразился. В общем, остаток переговоров прошел скомканно. Программу пребывания свернули и на следующий день улетели. Теперь выправлять надо». «Выправлять». Асачи с досадой толкнул дверь и вышел в залитый ярким солнцем посольский двор. «Попробуй выправи, когда только что арестовали под 200 коммунистов. Узнать бы, что с ними и что на них». Стремительный порыв ветра из-за угла взвинтил и бросил в лицо пыль. Асачи привычно закрыл глаза и задержал вдох, пережидая. Пыль — это мелкая афганская пыль. Она — проклятие Кабула, наравне с вонью источных канав и пронзительными криками муэдзинов ранним утром. Она везде. И на улицах, и в доме. Забивает нос и из-под тишка порошит в глаза. Привыкнуть к ней невозможно. Со стороны лицея Хабибия из старого форта на горе бухнула в небо полуденная пушка. Значит, знакомый старик-артиллерист только что сверился со своими облезлыми наручными часами марки «Победа» и решил, что уже 12 дня. Ну, или около того. Как-то раз Велиор уточнил, проверяет ли он свои часы. Тот, подумав, ответил: «Нам, афганцам, время знать точно не нужно. Намазов хватает». Да, время здесь течет иначе. А иногда кажется, что и не течет вовсе. Если оглянуться на площади у Центрального банка или в построенном советскими строителями микрорайоне, то видишь вокруг мужчин в галстуках и стайки девушек в юбках выше колен. И время пульсирует в привычном для европейцев темпе. Но со склонов Асмаи и Шер-Дарваза, окружающих Кабул, с недоумением и раздражением взирает на это хаотично налепленный гигантский горный кишлак, возведенный бывшими дехканами и кочевниками. Эти саманные и глиняные домики, раскаляющиеся летом и продуваемые ледяными ветрами зимой, словно защитным валом отгораживают патриархальную страну от чуждого для нее центра столицы. Под этим бездонным небом, что смотрело еще на Александра Македонского, все пришлое видится наносным. Посреди лабиринта дувалов ничего не изменилось с тех пор. Те же галапузы, грязные, оборванные дети. Те же хазарейцы, катящие свои вечные тележки. Те же ослики, которым все равно, то ли идеи Маркса, то ли ислам, то ли зороастризм. Лишь бы покормили и дали отдохнуть в тени, даже если она равна по площади лезвию ножа в профиль. И те же усталые, согнувшиеся водоносы набирают влагу из Кабул-Дарьи в коричневые лоснящиеся бурдюки-мешки из бараньей или телячьей шкуры. С трудом взваливают их на сгорбленную спину и начинают медленный подъем в гору, к жилищам бедняков. Время здесь, если и течет, то по кругу. Осадчий проморгался от пыли, привычно чихнул и, помахивая дипломатом, направился к тенистому закутку. Там он обнаружил своего водителя, коротающего время за партией в нарды. «Поехали», — бросил он. «Надо до сарай и Шахзада прокатиться». Тот со вздохом облегчения быстро перемешал фишки и, бросив огорченному сопернику торжествующее «Работать надо, работать!», быстро ретировался к машине. Сразу за кованными воротами посольства начинался другой, но, впрочем, уже ставший привычным для резидента мир. В нем на улице соседствуют советские, выкрашенные в желтый цвет «Волги», местное такси. И семенят нагруженные овощами и фруктами ослики. Строем по 5-6 человек в ряд, не обращая никакого внимания на машины и ведя между собой оживленную беседу, едут велосипедисты. А на обочине, гордо игнорируя весь этот поток, бредет через центр столицы скромный пуштунский кочевник с караваном из 5 связанных между собой верблюдов. Припарковались на набережной Кабул-Дарьи. Сама река давала о себе знать лишь вонью из пересохшего русла. Улицы же вдоль нее представляли собой один сплошной базар. Ряды духанов, лавок, мастерских, чайных и шашлычных тянутся, насколько хватает взгляда. Теснота и давка, неистощимый водопад красок, звуков и запахов, что бурлит и клокочет, крутя мельницу торга. Велиор повел носом в сторону шипящих на шампурах кебабов из молодой ягнятины. В животе что-то согласно уркнуло, но он пересилил этот позыв и неторопливо зашагал дальше. Мимо жаровни, мимо мальчишки, продающего на вес покору, кубики свеклы, обжаренные в кляре из нутовой муки с пряностями. Мимо прилавка с орехами в сахаре и сушеных ягод тутовника в меду. В узкий и тенистый проулок. Суета рынка осталась за спиной. Во внутреннем дворе большого, кареобразного трехэтажного дома многочисленные посетители, большую часть которых составляют купцы, выезжающие в Пакистан за товаром, перемещались степенно и неторопливо, изредка останавливаясь поторговаться с сидящими на корточках или низеньких табуретках менялами, среди которых было много сикхов. Прямо на земле, на кусках брезента, громоздятся высоченными стопками деньги самых разных стран мира. «Это кабульская валютная биржа, сынок», — улыбнулся несколько лет тому назад сдающий осадчему свою должность резидент. Велиор просочился сквозь толпу и вышел к цели поездки — меняльной конторе старого знакомого Амира. Злые языки говорили, что он работает на все разведки мира, вместе взятые. Врут, конечно. На КГБ он точно не работал, ну, разве что на местную контрразведку. Это место было знаменито тем, что здесь можно было обменять не только афгани на пакистанские кальдары или индийские рупии, но и слух на сплетню. И, конечно, не всякий мог зайти сюда поболтать, только по-настоящему уважаемые люди. Надо было не только заслужить право эмитировать свою информационную валюту, но и поддерживать ее весомость. Дезинформаторов Амир быстро отсеивал, чутко оценивая достоверность тех крупинок скрытых знаний, что приносили к нему для обмена его постоянные клиенты. Асачи открыл дверь и зашел внутрь лавки. «Салям алейкум, Амир ага», — поприветствовал он читающего телетайпную ленту хозяина. Амир поднял черные глаза на вошедшего и преувеличенно радостно воскликнул. «Ай, какой удачный день! Сам уважаемый большой шурави пришел!» На правах старого знакомого он мог позволить себе изменить традиционным цветастым приветствием, тем более говоря на родном для гостя языке. Выпускник московского «Финека» владел русским свободно и при возможности с удовольствием переходил на него. «Что, дорогой гость, будет? Чай, кофе?» Отец Амира когда-то закончил высшую школу экономики в Лондоне и много лет проработал в одном из крупных афганских банков, прежде чем решил, что готов к работе менялой. Сына он предусмотрительно отправил учиться в Москву, а теперь сам Амир готовит своего сына Касима к учебе в Лондоне. И если Аллах Всемогущий будет к их семье благосклонен, то они так и будут чередовать места учебы наследников с Лондона на Москву и обратно. Ибо достойный род должен твердо стоять на двух ногах. Асачи коротко задумался, потом кивнул. «Чай, пожалуй». Некоторое время они неторопливо смаковали зеленый чай, закусывая кусочками миндального пирожного с медом, и с удовольствием торговались, приближая обменный курс к братскому. Довольный Амир наконец решительно хлопнул в ладоши. «Ладно, разоряй честного торговца. Давай сюда своих американских президентов и забирай наши афганские бумажки. Касим», — позвал он тихо сидящего в углу сына, «отсчитай афгани для шурави и сбегай, принеси нам еще сладостей. Кстати, Велиор, я новый анекдот про Насреддина услышал». Асачи довольно заулыбался. Нет афганца, который бы не знал хотя бы несколько анекдотов про этого хитреца. Велиор коллекционировал это народное творчество, надеясь по возвращению в Союз издать их в виде сборника. Хитроумный Амир об этом помнил и знал, как сделать гостю приятно. Дочь Мулы Насреддина явилась к отцу и пожаловалась, что ее избил муж. Амир, хитро поблескивая глазами, сделал паузу. Резидент подыграл. «И что на это Мула Насреддин?» «Он накинулся на дочь и избил еще раз, а потом сказал, если этот мерзавец колотит мою дочь, то я в отместку побью его жену». Они с удовольствием негромко посмеялись. Вернулся Касим и с поклоном положил перед Велиором пачки афгани, а затем опять ушел из лавки. Асачи, не считая, уложил деньги в дипломат, отставил его в сторону и посерьезнел. Амир дернул кадыком и сказал, степенно перебирая четки. «Спрашивай. Хотя, позволь, я угадаю твой вопрос, шурави». Велиор выразительно вздохнул. «Думаю, угадать его несложно. Но пробуй». «Хальк?» Асачи молча кивнул. Амир грустно покачал головой. «Хальк. Сардар долго терпел. Благо, никто активнее халькистов не душил бунтующих мул. Он смотрел сквозь пальцы на нелегальные методы работы среди пуштунских бедняков. Закрывал глаза на рост числа их сторонников в армии. Когда год назад Хальк, несмотря на запрет политической деятельности, устроил первомайские демонстрации почти во всех городах, это им сошло с рук. когда на октябрьские праздники, помимо демонстраций, еще и развесили в ряде провинций на центральных площадях красные флаги и портреты Ленина, полетели со своих мест губернаторы, но не головы. Но когда сложился армейский заговор... Пуштун многозначительно замолчал. «А был заговор?» — бесцветным голосом уточнил Осадчий. «А Шурави этого не знает?» «Не знаю, клянусь!» — Осадчий энергично затряс головой. Амир испытующе посмотрел. Пальцы его начали перебирать чётки быстрее. Потом он откинулся на подушки и сказал. «Люди, говорят, был. Действительно, был». «Проклятие!» — Велиор покрутил чашку с чаем, словно пытаясь разглядеть на ее дне ответ на вопрос, как жить дальше. Не нашел, и на скулах заиграли желваки. «Просто замечательно. Нам только этого для полного счастья не хватало. Теперь Хальк в заговор заигрался. Ведь говорили же им сидеть на попе ровно. Полгода назад, в апреле, провели специальную встречу представителя центра «Стараки» по этому вопросу. Договорились, чтобы они не рыпались. Нет, втихаря от нас подготовку армейского переворота затеяли. И как? Как теперь убеждать Дауда, что мы не при делах? Наши товарищи, коммунисты. Кто поверит, что не мы за сценой дергали за ниточки? Эх. «Плохо», — сказал он вслух. «Ой, как плохо». Амир погладил свою цвета соли с перцем бороду и аккуратно наполнил из длинноносого медного чайника опустевшую чашку Велиора. «О судьбе товарищей ничего не слышно», — задал Осадчий свой главный вопрос. Пуштун наклонился и вполголоса ответил. «Говорят, сегодня с утра начали расстреливать. Тараки, Амин, Хайбер». «В пули Чархи?» «Нет, говорят, в личной тюрьме Нуристани». «Где она?» — быстро спросил Велиор. Амир покачал головой и откинулся назад. «Не знаю. А знал бы, не сказал. Извини, Шурави». Осадчий с тоской посмотрел на зеленый чай. Водки бы. Он знал большинство арестованных. Веселый и добродушный, поднявшийся из самых низов Тараки. Своевольный и амбициозный Амин, что пил спиртное только раз в год, на 9 мая. Прирожденный оратор Хайбер. Младшие офицеры, восхищавшиеся СССР. «Не грусти, Шурави», — сказал сочувственно Амир и закончил на даре. «Зендаги мигозара». «Да», — тяжело вздохнул Осадчий. «Да, жизнь продолжается». Он тяжело встал и незряче двинулся к выходу. «Шурави, дипломат!» Велиор тряхнул головой, приходя в себя. «Ты разведчик или кто?» Поплыл, как на ринге, после пропущенного удара. «Соберись, твою мать!» Взял дипломат и уточнил напоследок. «Из Пешавара ничего интересного?» «Об этих самодовольных обезьянах, достойных лишь плевка в бороду, которые способны только теребить чётки и цитировать книгу, языка которой они даже не понимают. Не приведи Аллах, если они когда-нибудь дорвутся до власти в Афганистане». Глаза Амира зло блеснули. Потом он с видимым усилием взял себя в руки. «О том, что Хекматияр создал свою фракцию в Хизбы и Ислами, уже знаешь?» «Да, это слышал». «Ну тогда больше ничего интересного. Кстати, как Шурави думает?» Пронзительный взгляд черных глаз. «Индира Ганди больше не сможет вернуться». «Трудно определенно сказать», — протянул Осадчий. «Я понимаю», — мягко сказал Амир. «Достаточно ощущения, ожидания. Шурави — мудрый человек. Он чувствует, как течет время». Асачи прикрыл глаза, отрешился от окружающего мира. «Индира Ганди, значит?» «Ну да. У кабульских менял традиционно много интересов в Индии. Понятно». «Да». Спустя пару минут он решительно кивнул. «Да, я думаю, она вернется. Ее так просто не выбить. Не та женщина. Да и слишком разнородны силы тех, кто ее сместил. Они переругаются, и она может вернуться. Я так думаю». Амир прикрыл глаза, принимая ответ. К машине Велиор вернулся уже собравшимся. Помогла привычка мысленно укладывать услышанное в донесение. Поэтому у него даже лицо не дрогнуло при виде стоящего у Волги знакомого афганца-контрразведчика. «Салям алейкум, Велиор ага!» — поприветствовал тот радостно и с оттенком торжественности в голосе продолжил. «Его превосходительство Абдул-Кадыр Нуристани приглашает вас в гости на беседу. Предлагаю воспользоваться моей машиной». Асачи посмотрел на стоящий чуть в стороне серебристый «Мерседес», который опасливо, чтобы, не дай бог, не поцарапать, огибали все, даже верблюды. Таких машин на весь Кабул две — у министра внутренних дел и у начальника генерального штаба. «Интересно. Очень интересно. С чего бы это вдруг Нуристани решил впервые лично пообщаться с советским резидентом, да еще и прислал за ним свою личную машину?» «Володя», — Велиор дошел до «Волги» и передал дипломат водителю. «Я на встречу к министру внутренних дел съезжу, а ты возвращайся в посольство». «Вот и хорошо. Будут знать, где я. Хорошо, что группу из Балашихи сразу прислали. Выдернут, если что», — подумал он, глядя вслед отъехавшей машине.